Он исхудал во время моего недуга и как будто воскрес, когда я стал поправляться. Глава 19. Заключение первой части. Здесь оканчивается история моего безотрадного детства. Совершается полный перелом во всем моем существе. Мечты о том, что я сам по себе,